четыре типа ожиданий. Существует четыре источника ожиданий, которые оказывают влияние на нашу жизнь. Первый источник – наши родители. Именно они формируют в нас положительное или отрицательное отношение к жизни. Потребность в их одобрении никогда не покидает нас. Если в вашей семье в вас верили, верили в то, что вы добьетесь хороших результатов, поощряли вас во всех начинаниях, то это оказало огромное влияние на то, какой личностью вы стали. А если отношение ваших родителей по отношению к вашему будущему было негативным, как это часто бывает, то вполне вероятно, что вы по-прежнему тащите в себе груз, связанный с нежеланием разочаровать собственных родителей. Один психолог, исследуя психологию заключенных, опросил 90% заключенных. Те признались, что, будучи детьми, много раз слышали от родителей: «Когда-нибудь ты попадешь в тюрьму». Второй источник ожиданий, влияющий на наше поведение, это ожидание руководства относительно нашей работы. Те, чьи начальники всегда ожидают многого, выдают хорошие результаты. Они работают с удовольствием, успевают сделать больше, чем те, чьи начальники все время критикуют работу и выражают явный негатив в адрес человека. На вас неизбежно влияет мнение того, непосредственно от кого зависит ваша заработная плата. Поэтому вряд ли вы будете особенно счастливы, если этот человек станет пренебрегать вами. И работать в таком случае вы вряд ли станете эффективно. Источник номер три – это ваши личные ожидания в отношении детей, супругов, подчиненных и коллег. Вы оказываете огромное влияние на тех, кто нуждается в вашей оценке. Чем больше ваше значение в чьей-либо жизни, тем больше влияют ваши ожидания на результат работы этого человека. Вам лучше всего прибегнуть к такой тактике поведения, как постоянное ожидание отличнейших результатов. Это будет их мотивировать. Люди всегда будут стараться вас не разочаровать. Своим детям я всегда говорю так: вы самые лучшие детишки во всем Западе. Ты лучший мальчик, а ты лучшая девочка во всем мире. Я постоянно говорю, что люблю их, что много думаю о них, часто вспоминаю, что считаю их замечательными детьми, что в своей жизни они сделают что-то великое. Имеет ли это значение, спросите вы? Ответ однозначно да. Попробуйте сами, и вы убедитесь в этом. Многие люди, добившись определенных высот, приписывают огромное значение тому человеку, которого уважают, который в них верил, постоянно выражал уверенность в их способностях. Самое лучшее, что вы можете сделать для другого человека, это сказать: «Я верю в тебя и знаю, что у тебя все получится». Четвертый источник ожидания – это ваши ожидания от себя. Самое замечательное, что вы сами его создаете. Вы можете выработать для себя целую систему отношений к различным ситуациям. Запрограммируйте себя на ожидание лучшего в любой ситуации. Ваше ожидание само по себе обладает очень мощной энергетикой. Та позитивная аура, которая создается вокруг вас, способна перекрыть любой негатив. Вы можете создать сильное, положительно заряженное поле вокруг вас. Тогда вы с уверенностью можете ожидать, что выиграете в любой ситуации. Мультимиллионер Клемент Стоун известен своей инверсионной паранойей. Такой человек верит, что Вселенная замышляет что-то хорошее лично для него. Инверсионный параноик рассматривает каждую ситуацию как посланную Богом, либо для блага, либо для того, чтобы преподать ценный урок, который поможет добиться большого успеха. Это очень заметная черта любого человека, добивающегося настоящего успеха. Один слушатель моего семинара, бывший в тот момент безработным, просыпаясь каждое утро, говорил сам себе: «Сегодня свершится что-то особенное». Он повторял это снова и снова. Очень скоро он выработал в себе такое отношение к жизни, которое заставило его каждый день ждать чего-то. Невероятно, но с ним стали происходить разные хорошие события. 6 месяцев он безуспешно искал работы. После первой же недели занятий он получил сразу 2 отличных предложения. Его финансовые проблемы исчезли сами собой. Создавалось такое впечатление, что чудеса сами ожидали его на каждом повороте. Только представьте себе, целый день вы проводите в ожидании чуда. Подумайте о том, насколько оптимистичнее бы вы были, зная, что кто-то приготовил вам сюрприз, что кто-то хочет помочь вам добиться счастья. Я подписываюсь под следующими словами: если в течение всего 3 дней вы будете выполнять следующие упражнения, в конце последнего дня с вами случится что-то очень хорошее. Вы никогда не можете подняться выше собственных ожиданий, так как они находятся под вашим полным контролем. Будьте уверены, что ваши ожидания полностью соответствуют тому, что должно произойти по вашему желанию. Всегда ожидайте от себя только самого лучшего. Начав сознательно работать над этим законом, вы приобретаете силы, не имеющие практически никаких пределов. Сила положительных ожиданий уже сама по себе способна изменить вашу личность и вашу жизнь.